И Ольга радуется, блестя зелеными глазами, цепко придерживая крепкое плечико сына узкой, чуть влажной ладонью. Только мысли о Наташе хмурью пробегают по ее лицу. Две девочки, сероглазые, курносенькие матрешки с яблочным румянцем на толстых щеках, сидели в кроватке, разгороженной пополам туго натянутым шерстяным платком. Сразу видно, только что проснулись. Пушистые волосенки у обеих прилежались в кривь и в кось. «Я их так устроил, чтобы не поцарапали друг друга», — сказал Ваня Коробов. «Все утро сам с ними воюю». Он мало изменился за прошедший десяток лет. Все такой же юношески подтянутый, с живым блеском глубоко посаженных глаз. Только от крыльев короткого носа к углам крупного, твердо очерченного рта пролегли морщины, придав лицу выражение горестной озабоченности. С первого взгляда на него Ольга поняла: очень плохо Наташе. «Да, плохо». Коробов взял на руки дочку, залившуюся вдруг плачем, и продолжал тихо. «Уснула Наташа. Головные боли ее замучили. И очень расстроена тем, что пришлось отлучить детей от груди в летнее время. Что же делать? Ведь ей придется ехать в Москву». Ольга оглянула чистенькую квартирку, за окнами которой весело таращились острые верхушки елочек. Несмотря на болезнь хозяйки, всюду был порядок. «Надо избавить ее от домашних хлопот. И сейчас будить не надо». «Я не сплю. Как только машина прошумела, я сразу услышала», — сказала Наташа, выходя из соседней комнаты и слабо улыбаясь Ольге, не успевшей скрыть свою тревогу. Улыбка не оживляла и не красила измученное лицо Наташи. Так в холодное ненастье смотрит сквозь разводье туч тусклое солнце, отчего еще холоднее и неприютнее делается на земле. Очень изменилась она за эти годы. Девушка-подросток превратилась в миловидную, но болезненно бледную женщину с короной русых кос над белым лбом. Глаза ее с любовью остановились на детях, но сразу слезы засверкали на ресницах. «Не надо расстраиваться!» Ольга ласково обняла ее. «Будем тебя лечить, и все пройдет. Главное, нельзя переутомляться. Давай поместим наших толстушек на один месяц в круглосуточные ясли. Ничего с ними не случится. У меня Володя тоже в ясельки ходил. А смотри, какой парень вымахал». Наташа промолчала, как будто не слышала слов Ольги. Только слезы все набегали на ее глаза, капая на скромную блузку. «Ну перестань, не то и я заплачу», — взмолилась Ольга. «Начнем с тобой реветь, ребятишкам тогда что делать?» После войны все складывалось удачно. Исполнились мечты Наташиного детства. Стала она учительницей, руководила двумя музыкальными кружками, в школе и в приисковом клубе, гнездо свое свила, полное любви и тепла. Радостно становилось каждому, кто как гость переступал порог маленького дома, выстроенного недалеко от рудника горным техником, теперь инженером Коробовым. Шумели над тесовой крышей зимние метели, проливались стремительные ливни, солнце палило в ослепительно яркие дни лета. Не было теперь для Наташи места милее Енисейской тайги. А когда приехала... «Мне здесь тесно показалось после наших степей», — смеясь говорила она. «Куда ни глянь, горы да лес, лес да горы. Только небо просторное, высокое-высокое. Если бы не Ваня, сбежала бы домой на Волгу». Но смех сменялся печалью. Ни дома, ни родных не осталось на Волге. Позднее Наташа поняла, что не только ради Коробова полюбила она новый край, а потому что невозможно, живя в тайге, не поддаться ее могучему очарованию. В доме, кроме баяна и скрипки, завелись лыжи, охотничьи ружья, удочки, сети, неводок, а под пристройкой-кладовкой поселилась мушка, серенькая пушистая лайка. И, наконец, после нескольких лет семейной жизни появилось самое прекрасное – дети. «Хотим на Новый год елку устроить!» Наташа вытерла слезы и взяла на руки вторую дочурку, прикрыв краем своего платка ее босые ножки. «Жалею, что не наказала вам привезти елочные игрушки. В Москве, наверное, выбор богатый. Их продают только зимой, когда мороз гуляет». Окна, выходившие в крохотный палисадник, густо заросший зеленью, открыты настежь. Ветерок колышет белые занавески, он совсем теплый, но Наташе кажется, что ножки ребенка озябли, и она, кутая их, тревожно смотрит на мужа. «Жарище ведь», — сказал Коробов. «Ей не здоровится, она и зябнет». Ольга вгляделась в лицо Наташи, под глазами появились темные впадины, нос заострился, одна щека точно припухла снизу. «Главное, самое страшное – это подавленность». Ольга вспомнила, как бывало хлопотала Наташа при появлении друзей. Раскрасневшаяся, бегала она то в погребок, то в кладовушку, весело колдовала на кухне, всех вовлекая в хозяйственные дела – играла на скрипке в тихом домашнем кругу и на клубных вечерах, а иногда выступала с баяном. Сколько в ней было воодушевления, когда после нескольких лет нетерпеливого ожидания она забеременела. Сама сшила детское приданное, выстегала одеяльце, даже смастерила крохотное пальто и радовалась, что последние месяцы беременности совпали с летними каникулами, и она смогла довести свой класс до конца учебного года. Молоденькая приисковая акушерка не разгадала, что будет двойня, и Наташа после родов, немножко ошеломленная, гордая, говорила Ольге. «Милочке все приготовила, а Любочке пришлось покупать». Милочка была на 2 часа старше непредвиденной сестренки. Ольга с трудом различала двойняшек, а Володя и Тавров – совсем их не различали, к немалому удивлению Наташи. Сама она даже ночью, в темноте, угадывала, какая из девчонок попадала в ее руки. «Почему у тети Наташи родились сразу 2 девочки?» – приставал к Ольге Володя. «У всех родится по 1 ребенку, а у них 2, и зовут их одинаково». «Вовсе не одинаково. Одна Людмила, другая Любовь». «Нет, Милочка и Любушка. Тогда надо еще одну такую и назвать ее Голубушка». Сейчас Наташа тоже перестала различать дочерей. «Надень на Милочку фланелевую кофточку и не держи ее у окна», — попросила она мужа. «Сегодня она так кашляла. Ах, ты тоже простудилась». Наташа склонилась над ребенком, которого держала на коленях, а Ольга, глянув на Коробова, увидела, как он помрачнел. «Я все стала забывать», — пожаловалась Наташа. «Никак не могу вспомнить, кто из моих ребят перешел нынче с переэкзаменовкой. Надо позаниматься с ними во время каникул». Ольга опять посмотрела на Коробова. Он предостерегающе кашлянул. Эту зиму Наташа не работала. «Отчего вы молчите?» – спросила она, обводя всех пытливым взглядом. Румяное личико ребенка, беззаботно игравшего погремушкой, особенно резко подчеркивало бледность и настороженно-болезненное выражение матери. Коробов отвернулся, будто за тем, чтобы показать другой дочурке собаку-мушку, которая, вспрыгнув на обшитую тесом завалину, заглядывала в окно. «Знаешь, Наташенька, Иван Иванович сейчас живет в Москве», – осторожно заговорила Ольга. Наташа сразу оживилась. «Вы его видели?» «Да», – солгала Ольга. «Он очень встревожен твоим состоянием и хочет посмотреть тебя». Наташа не ответила, только крепче прижала к себе ребенка. Глаза ее сделались пустыми. Точно пылкая, деятельная и добрая душа выпорхнула в этот момент из окаменевшего тела. «Наташенька!» Коробов подсел рядом, обнял жену свободной рукой. «Придется нам, голубушка, поехать в Москву». «Я говорил, что вам надо еще голубушку!» — весело крикнул Володя, вошедший в комнату вместе с Лагуновым. Голос мальчика прозвучал так звонко, что все вздрогнули. «Ну-ка, сына, иди сюда!» И Тавров, притянув к себе мальчика, что-то зашептал ему на ухо, пока Лагунов здоровался с Ольгой. Иван Иванович просил поторопиться с приездом. Ольга тепло, но без улыбки взглянула на Лагунова, нахмурившегося при упоминании о Баржанове. «А историю болезни надо послать немедля». «Историю болезни!» — Наташа горько усмехнулась бледным ртом. «Все у меня свелось теперь к этой истории. Неужели придется лечь в больницу?» «Вы хотите еще одну девочку из Москвы привезти?» — снова вмешался Володя с выражением веселого любопытства на загорелом лице. Голубые, как у отца, глаза так и заблестели. «А почему вы не хотите родить ее здесь, чтобы опять не вышло одинаковое, да? Но вы совсем не толстая!» Он оглядел Наташу, у которой опять покатились по щекам крупные, словно горошины, слезы, и сказал, недоумевая, краснея от неловкости. Краснел он тоже, как отец, внезапно и сильно. «Разве я нехорошо сказал? А чего вы заплакали, тетя Наташа?» «От того, что ты маленький дурачок», — печально и ласково ответила Ольга. «Не вмешивайся в разговор, когда не знаешь, о чем идет речь». 41. Милочка или Любочка беззаботно огукала на коленях матери, грызя игрушку молодыми зубками, белевшими, будто зернышки риса в розовом ротике. Зубов у нее было еще мало, и она, предчувствуя пополнение, готовое вот-вот прорезаться, жевала набухшими деснами то игрушку, то белевший свой кулачок, пускала пузыри и моргала кукольными глазками. «Как их оставить, таких крошечных? Без того трудно с ними, а теперь еще я слягу. Вдруг умру во время операции, останется тогда Ваня с малютками». И еще Наташа подумала с больно сжавшимся сердцем. «Уж лучше бы убили меня в Сталинграде». Но, посмотрев на друзей, на своего курносого Ваню, милее которого не было для нее никого на белом свете, она устыдилась. В Сталинграде вместе были. И какие операции там, в подземном госпитале, делал Иван Иванович? Наташа вытерла глаза рукавом детской кофточки, заставила себя улыбнуться. «Варя тоже в Москве, нынче мединститут закончила». Ольга искоса взглянула на Лагунова, смуглое лицо которого с крупными чертами, даже крепкая шея, гладко подбритая на затылке, сразу побагровели. «У них сын есть, Мишутка», — добавила Ольга, словно для того, чтобы образумить Платона. «Милая Варенька!» — на глазах Наташи снова блеснули слезы. «Хотя бы у нее все шло по-хорошему. Ведь мы мечтали, что после войны встречаться будем». «А хирурга Ларису Петровну Фирсову ты помнишь? Сын ее, Алеша, тогда был совсем маленький». «Как же!» — напряженное выражение, с которым Наташа старалась вспомнить, кто такая Фирсова, сменилось радостной улыбкой. «Конечно, помню. Она вышла замуж за Ивана Ивановича». «Что ты? Это Варя вышла замуж за Ивана Ивановича». «Да, да, правда». Наташа испуганно и даже виновато посмотрела на мужа. Оживление ее сразу пропало, устало опустились углы губ. Теперь она как будто забыла даже о ребенке, которого машинально поддерживала под грудку. «Ты устала? Ляг, отдохни», — ласково сказал Коробов, беря у нее младенца. «Помогите ей, Ольга Павловна!» И, держа обоих детей на руках, прошел за женщинами в спаленку. «Надо же случиться такому несчастью!» — сказал Лагунов, опечаленный бедой милых друзей. «Но как теперь быть?» «Определим детей в круглосуточные ясли, а там видно будет», — сказал Тавров. «Женился бы ты, Платон, и взял бы пока детишек себе. Мы с Ольгой с радостью бы их забрали. Да она все время в разъездах. Присоветовал ей беспокойное дело на свою голову». Полушутя, но и с грустинкой, добавил он. «Почему ты думаешь, что я женюсь на домоседке?» — спросил Лагунов, сердито дрогнув бровями. «Мы рады женить тебя на ком угодно. Надоело любоваться на твое холостяцкое житье. По-моему, неженатый человек — это уродство, честное слово». «Ну что ты, гоголевский подколесин, мозолишь глаза невестам? Володька, иди играй, не слушай мужские разговоры». И, глядя, как вскочил и побежал к дверям Володя, Тавров добавил. «Варенька твоя счастлива в замужестве. Чего ждешь?» «Что вы меня травите? Не могу я жениться, на ком придется?» В сердцах ответил Лагунов. «И не говори мне о Варе. Вообще бросьте эти ваши разговорчики. У меня сейчас забот полон рот. Не ладится введение нового метода отработки на боковой залежи рудника. С оборудованием трудно. Все внимание главка на Балее сосредоточено. Там Дарасунское золото, знаменитое Тосеевское месторождение, гремит на всю страну. Магазинные методы обработки фабрики с законченным циклом на 1000 тонн руды в сутки. Техника передовая, все лучшее, в золотой промышленности туда бросили. Там и многостаночное бурение, там и скреперы, и электрооткатка. А нас за крохоборов считают». «Какие же сложности с отработкой?» «Наши породы, содержащие руду, признают недостаточно прочными для нее. А кто признает? Марк Шейдер, которому на печку пора, а не о новых методах думать». «Поставьте вопрос Тресте. Пошли Коробова, он пробьет». «Ивану сейчас не до того. В Москву его надо отпустить с Наташей. Над детишками вам с Ольгой Павловной придется взять шефство. Мне тоже нужно ехать в Москву на совещание по цветным металлам. Вот тогда поговорю прямо в главке. Попрошу комиссию прислать. Мы ведь не безрассудно тут действуем». «Тогда и Наташу отвез бы сам. А то уедете оба с Коробовым. Захромает рудник. Мы на фабрике тоже скучать начнем». «Тяжелое дело, но я, понимаешь, Коржанову не пойду», — Лагунов насупился. «Я его уважаю очень, однако из-за Вари не хотел бы встречаться». «Пожалуй, верно. У меня по-другому сложилось, а встретиться тоже было бы неприятно». «Стоп, стоп!» — вдруг обрадованно сказал Лагунов. «Нашел выход для нас всех. У Наташи из золотого семейного фонда никого не осталось. Мать убили в Сталинграде, отец на мине подорвался, а бабка после войны умерла в Заволжье. Но у меня есть там одна знакомка, 70 лет. Я ее вызову». «Помилуй, как такая древняя старушка тронется с места?» «Тронется. Это не древняя, а просто удалая старушка. Она давно мечтает Сибирь посмотреть. Я ей наговорил с Трикороба про тайгу, про здешние грибы, ягоды. У нее двое сыновей на фронте погибли. Была своя изба в степном поселке под Сталинградом, да сгорела. Мы в этой избе жили с Аржановым, когда в госпитале работали. Теперь старуха у невестки перебивается, которая рада будет избавиться от свекровушки. А нам она придется ко двору». «Чудишь, Платон. Ты жизни совсем не знаешь. Семейной жизни, я хочу сказать. 70 лет. Повозись-ка с ребенком хоть часик. Спина заболит с непривычки, а тут двое». «Моя старушка выдюжит», — с горячностью возразил Лагунов. «Во-первых, у нее привычка к детям есть. А во-вторых, нам главнокомандующий в доме нужен. Подручного она себе всегда найдет. Подумаешь». 70 лет. Это для невесты много, а для бабушки самый рассвет. Тавров от души рассмеялся. Ты становишься легкомысленным, Платон. Лагунов, не обратив внимания на его слова, сказал вошедшему в комнату Коробову. Слушай, Ваня, я тебе бабушку нашел. Выпишу сюда одну старушку с Поволжья. Егоровна ее зовут. Пока у тебя поживет. Потом я ее к себе заберу. А то у меня в квартире живым не пахнет. Обожаю таких старух, как Егоровна. Когда ездил на открытие Волго-Донского канала, то заглядывал к ней. Она сказку расскажет. Пироги печь мастерица. Поднеси 100 грамм. Так и споет, даже спляшет. Это характер. Ведь столько горя видел человек. Берем? Берем. Без раздумья согласился Коробов. Только нам сейчас не до плясок. Она подождет, покуда Наташа выздоровеет. 42. Может быть, мне правда самому отвезти Наташу в Москву? Спросил Лагунов, выходя навстречу Таврову из воды и выбирая свой край неводка. Володя тоже в одних трусишках стоял на берегу озера, осаждаемый комарами, и с нетерпением ждал приближения мотни. На этот раз рыба там, наверное, кишмя кишит. Забыв запрет матери, он поспешил вниз, увязая босыми ногами в песке, обеими руками таща ведро, в котором трепыхалось с десяток золотых карасей. И, свернувшись в полукольцо, оскалив белые шилья зубов, лежала щука. Выпуклый, неподвижный глаз светился, будто фонарик. Щука была мертвая, ей сразу надломили хребет, но морда ее по-прежнему выражала хищную злобу. Поставив ведро, мальчик забрел воду по колено, а потом и по пояс, с азартом ухватясь за край невода, тоже потянул его. «Тяжело!» Торжествующе кричал он, совсем по-мужски, напрягая мускулы рук. Отчего мама не понимает, что он уже большой? Ну да, вот уже слышится ее милый, но докучливый голос. «Володя, иди сюда! Боря, скажи ему, чтобы он вышел на берег! Попадет в яму и утонет!» Мальчик снисходительно усмехается, но на отца поглядывает просительно. Тот делает вид, что ничего не слышит, а лицо его так и говорит. «Привыкай к воде, мальчишка. Тяни хорошенько. Не жалей селенок». «Не утону!» Запыхавшись от усердия, кричит Володя. «Я уж знаешь, как плаваю. Даже нырять умею». Он, правда, уже может плавать и на бочку, и по собачьи, и саженками чуть-чуть. Даже переплыл нынче с мальчишками на другой берег речонки Сулейки, что протекает по долине мимо рудника. Почему это все матери такие пугливые? Неводок приблизился к берегу. В мотне мелькают, блестят рыбы. Волнуется не только 6-летний Володя, но и взрослые. Дядя Платон, согнув смуглую мокрую спину, плавно заводит свой край, вытаскивая улов на песок. Щуки и караси подпрыгивают, изгибаясь, трепещутся в толстой сетке невода. Володя и тут готов помогать, но отец отстраняет его. Щуку надо брать умеючи. «Вот окунька хватай, линя бери. Красавец какой попался!» Суматохи опрокинули ведром. Хорошо, что подоспела мама, не дала карасям уйти обратно в озеро. Но один успел допрыгать и поплыл. И Володя, застыв с маленькой щучкой в руках, взял таки хоть маленькую, но сам вынул из невода. Проследил, как обрадованный карась вилял куцым хвостиком, пока не исчез в прозрачной глубине. «На тебе за то щуку!» Торжественно сказал Володя матери. Она стояла, словно большая девочка, в легоньком сарафане, босиком, с растрепанными на ветру светлыми волосами и, не обращая внимания на укусы комаров, внимательно смотрела вслед карасю. Ей тоже понравилось, как он удирал. Почувствовав это, Володя размахнулся и бросил свою хорошенькую щучку в озеро. Конечно, жаль было выпустить ее из рук, но хребет-то он не сумел ей переломить. А стоило ли показать, что у него не вышло по-рыбацки? «Пусть плывет, вырастет и тогда поймает нашего карася». Хитрющий рыбак и его уже немолоденькая мама с одинаковым интересом проследили, как, ошалев после приключений, метнулась щучка в воде направо-налево, а потом стремительно, точно серебряная игла, вкололась в черную водную глубь. «Теперь на всех хватит», — сказал Тавров, опуская в воду садок-сетку, натянутую на проволочную круглые распорки, доверху набитую рыбой. Лагунов уже в рубашке и брюках, но босиком, с подсученными до колен штанинами, сидел на корточках и с завидной ловкостью потрошил рыбу для ухи. Ольга чистила лук и прошлогоднюю картошку с поддяблой сморщенной кожицей, а Володя подтаскивал к костру хворост. Всем было весело, пока не заговорили о Коробовых. «Отвези Наташу сам, дружище», — снова настаивая на своем, сказал Платону Тавров. «Если ее положат в больницу, Ваня приедет попозже. Тяжело ему оставлять детей одних, да и Наташа из-за этого волнуется». И каждому, даже Володе, примерещился расстроенный Ваня Коробов с двумя младенцами на руках. «Нет, пусть Ваня проводит ее», — сказала Ольга решительно. «Девочек до приезда Платоновой бабушки мы возьмем к себе. С редакцией о работе договорюсь. Положить Наташу в больницу должен Коробов. Ей тогда не страшно будет». «Правильно. Умница!» Тавров обнял сынишку и любовно посмотрел на жену. «Почему ты так рассматриваешь меня?» — не без лукавства спросила Ольга. «Некрасивая я стала, да?» Она чувствовала, как отяжелела теперь ее походка, как раздалась толщину недавно стройная фигура. На смуглой, еще гладкой коже проступили темные пятна, особенно заметные на лбу и вокруг припухшего рта. Но все это не огорчало ее, а наоборот, заставляло относиться к себе с горделивой бережностью. «Подурнела, да?» — весело переспросила Ольга, отводя с лица тыльной стороной грязной ладони пряди волос, которыми играл ветерок. Тавров смотрел, улыбался и молчал. «Что?» — спросила она, неожиданно встревоженная, и выпрямилась, держа в руках нож и полуочищенную картофелину. «Разве ты можешь подурнеть? Я только посмотрю на тебя, и мне уже весело. Даже если ты сердишься или ругаешь нас, все равно радостно». «Ах, вот как! Тогда я буду почаще ругать тебя и Володю тоже». «А мне не весело, когда ты бранишься», — сказал мальчик. «Мне это вовсе не нравится». «Надо слушаться». «Не могу я всегда слушаться». «Разве?» Ольга вспомнила, как отсаживала его от окна в машине и снова почувствовала себя неправой в своем стремлении на каждом шагу одергивать и укрощать сына. Но признаться в этом, конечно, не смогла и оттого сказала внушительно и даже надменно. «Взрослые лучше знают, как детям вести себя». 43. Наташа проснулась ночью с чувством большой тревоги. Ей приснился большой зал, она стояла на сцене со скрипкой, но смычок словно прилипал к струнам, и рука наливалась свинцом. Было стыдно и страшно. Открыв глаза, она прислушалась. За стеной поразбойничьи свистел ветер, и шумели деревья от разгулявшейся бури. Однако этот шум не заглушал согласное дыхание девочек в детской кроватке, а еще ближе тихо дышал Иван. Легко лежала его большая рука на плече Наташи. Казалось, он даже во сне оберегал покой семьи. В комнате пахло отвратительной гарью. «Конечно, это болезненное. Вот онемели и одеревенели пальцы на правой руке и ноге. Только бы не паралич», — с тоской подумала Наташа, перевертываясь на другой бок. «Все равно неудобно. Зато исчез тошнотворный запах. Трудно уверить себя, что это просто так, галлюцинация обоняния». Запах гари напомнил Наташе кошмарные дни сталинградской обороны, убитую Лину Ланкову, исчезнувшую без следа мать, отца, погибшего через год вместе со своим катером от мины, всплывшей с волжского дна, и милый фельдшер Денис Антонович, и матрос Семен Нечаев выходили в воспоминаниях из того ада кромешного живые, улыбающиеся, разрывая душу печалью. Правда, в последнее время словно дымка какая-то затягивает прошлые события Наташиной жизни. Что же это со мной? Неужели от того, что контузило в Сталинграде? Точно в бреду видит Наташа, как бежит она в густом дыму среди грохота взрывов, прижимая к груди своих детишек. Сухо во рту, сердце колотится, готовое лопнуть от безумного бега. Вот она прыгнула и летит в огненную пропасть. «Ой!» Подавленный стон жены сразу будет Коробова. Он приподнимается, включает свет. «Что, Наташ?» В ответ всхлипывание. «Худо мне и страшно». «Не бойся, ведь я тут. Поедем с тобой в Москву к Ивану Ивановичу. Может быть, в институт Бурденко». «Нет, лучше к Аржанову. Я его знаю. Но дети-то как же?» «Останутся Ольги Павловны, и бабушку из Сталинграда обещал пригласить Платон». «Она ведь умерла», — с упреком напомнила Наташа. «Он обещал свою, Егоровну. Она и сказки умеет рассказывать, и пироги печь», — говорит Коробов, сидя на кровати и бережно растирая онемевшие пальцы жены. Трудно поверить, глядя на нее, что во время обороны Сталинграда она спасла не меньше 300 человек. Не похоже на то, что недавно она была лучшей учительницей приисковой семилетки. Как могла такая тихая, точно пришибленная женщина справляться с целой оравой неукротимых озорников? Однако сегодня эти озорники снова приходили, готовые помочь по хозяйству и повозиться с детишками своей Натальи Трофимовны. Ей было очень плохо, и Коробов тихонько выпроводил ребят. Приходящая домработница наводит в доме порядок, но только теперь, когда Наташа заболела, Коробов почувствовал, какая это прорва – домашнее хозяйство. Понял, как много успевала сделать его жена за 24 часа. Боязнь потерять дорогого человека гнетет его. «В Москву! Скорее в Москву!» «Помнишь Володю Яблочкина?» – спрашивает он Наташу. «Сталинградский дружок мой. Ему ногу оторвало, когда мы двинулись в наступление. Помнишь, ты его вытащила из-под огня? Ох, и жаркий был тот день!» Наташа кивает, но видно, что она не припомнила, о ком говорит Иван. «Мало ли людей с оторванными руками и ногами вытащила она из-под огня?» Все путается в ее больной голове. Коробов делает вид, что не замечает этого. «Поедем в Москву, прямо к Яблочкину. Может, у Яблочкина есть связь с Колей Аляпкиным? Ты не забыла этого знатного пулеметчика? Интересно бы встретиться с боевыми дружками. Мы с Володей сидим, бывало, во время налета в укрытии и мечтаем, как поедем в Москву. Ты слушаешь меня, Наташа? Отправимся с тобой к Аржанову, полечишься, и все у нас снова будет хорошо». «Будет ли?» — мелькает больно ранящая мысль. 44. В коридоре госпиталя Варю окликнула Лариса. «Ну как, Варвара Васильевна, привыкаете?» «Втягиваюсь понемножечку». Солнце светило сквозь чистые стекла высокого окна, блестело в зеленом глянце пальм и лимонов, смуглило лица больных, сидевших в креслах у стола. Халат Ларисы под его лучами белел ослепительно. Веселое, по-летнему жгучее солнце. Всем тепло, но не всем весело под его лучами. Лариса отчего-то пасмурная, а у Вари радость так и рвется наружу. Сняла сейчас повязку Тани Бражниковой. Это девушка из колхоза, которая страдала косоглазием. Я ей сделала операцию. Такая смешная. Пришли в перевязочную, а в кармане зеркальце. Посмотрелась, да как засмеется. Теперь говорит, меня не будут звать Танька Косая. Теперь я замуж выйду. Лариса слушала, смотрела на радостное лицо Вари и думала о том, что для нее самой период первоначального обогащения в работе уже прошел. Хотя и сейчас, решая новую задачу, она всегда волнуется, точно начинающий хирург. И еще она подумала. «Счастливая Варя Громова! А кем была бы она без советской власти? Коров доила бы в дымной юрте и замораживала молоко в посуде, сделанной из навоза. В праздник, конечно, выпивала бы сотку спирта со своим мужем. Хотя, почему я так думаю о Варе? Ведь и я, дочь рабочего столевара, не получила бы высшего образования. Неужели я от зависти к ее счастью?» Лариса еще раз внимательно оглядела Варю. Очень идет ей, стройной и черноглазой, белая одежда врача. Щеки Ларисы зарумянились, она вспомнила злую выходку в сталинградском госпитале, когда попрекнула Варю тем, что та надела докторскую шапочку. А вот Варя взяла, да и завоевала такое право. «Ну и прекрасно», — сказала мысленно Лариса. «Ведь я и тогда из ревности. Какое злое чувство!» «Несколько катаракт удалила, и тоже удачно», — говорила Варя, не замечая отчужденно рассеянного выражения лица Ларисы. «Но есть у нас больной глаукомой по фамилии Березкин. О нем я хочу с вами посоветоваться, потому что мой шеф Полина Осиповна прихворнула. Мы делали Березкину блокаду, однако реакции не получилось, глазные капли тоже не помогают. Что, если сделать операцию?» «Я могу посмотреть его сейчас. Если нужно, назначим на операцию, и я буду вам ассистировать. Надо мне проверить, чему вы научились за эти годы». Полушутя, хотя без улыбки, добавила Лариса. Зато Варя просияла, обрадованная возможностью получить такого ассистента, как Лариса Фирсова. Ведь даже опытные хирурги госпиталя ходят смотреть, когда она оперирует. Они пошли в глазное отделение, но шум в одной из палат остановил их. Шумел больной Прудник, известный в госпитале своим скандальным характером. Он, как и многие из здешних больных, был ранен на фронте в лицо и первые годы после войны нигде не лечился. Позднее его оперировали 41 раз. Брали кожные лоскуты с груди, брали с лица, обезобразив рубцами лоб и щеки. Вместо носа в конце концов была сделана бесформенная лепешка, но последняя операция дала нагноение, выпал хрящик, введенный для опоры вместо костной основы, и нос, с таким трудом сооруженный, осел, провалился и точно расплавился. Явившись снова в госпиталь после двухлетнего перерыва, Прудник сделался грозой всего обслуживающего персонала. «Немедленно вызовите хирурга Фирсову!» — топая ногами, кричал он молодой сестре. «Вызовите хирурга! У меня тоска! Мне приходится перед собственными детьми стыдиться! Что я так и буду жить уродом, пока не сдохну?» «Не могу я для вас одного вызвать хирурга! Вот начнется осмотр и... Я тебе нос откушу, чтобы ты была такая же безобразная!» — орал Прудник, и в самом деле двинулся к побледневшей, но с виду спокойной сестре. В это время и подоспели Лариса с Варей, еще не привыкшие к подобным сценам. «Почему вы дебоширите, Прудник? Как вы смеете кричать на людей, которые до сих пор не потеряли надежду вылечить вас?» Строго, но не повышая тона, сказала Фирсова. «Я сказала, надо подождать, пока заживет гнойная рана на лице. Имейте в виду, не вы, а мы будем назначать сроки операции». Грозный Буян сразу стал покорен и тих перед властным хирургом, точно пристыженный ребенок. Даже глаз его, только что одиноко и злобно сверкавший среди повязок, засветился по-другому. И совсем иным голосом он попросил, отходя. «Извините уж, Лариса Петровна, пошумел немножко». «Он это называет «немножко пошумел»?» Варя посмотрела на сестру, лицо которой пылало теперь словно маков цвет. Собирался откусить нос девушки и говорит «пошумел немножко». «Бывает у нас», — задумчиво сказала Лариса. «Сейчас спокойнее стало, а сразу после войны сильно нам доставалось. У этих больных лицевое ранение зачастую связано с мозговым, поэтому народ неуравновешенный. Заходишь, бывало, в палату и не знаешь, выйдешь ли оттуда живой-невредимой. Немало надо поработать, чтобы завоевать здесь авторитет». 45. В операционной, облицованной белым кафелем, стояли два стола, ярко освещенные, хотя за окнами голубел солнечный день, мощными бестеневыми лампами. На одной шла операция, на другом укладывали вареного больного Березкина. Он очень нервничал, теребил подол больничной рубашки, глухо покашливал. «Не надо волноваться», — сказала Лариса. «Глаз ваш все равно ничего не видит, а боль в нем мы сейчас снимем». Березкин ложится на стол, сестра закрывает его простыней. Все очень обычно для Ларисы. Необычно только Варя Громова в роли хирурга. Сестра завязывает тесемки ее стерильного халата, подает резиновые перчатки, и Варя идет к столу с налобной лампой, сияющей рефлектором над ее головой. Надо сделать просвет в радужной оболочке больного глаза. Сумеет ли Варя? На всякий случай Лариса приготовилась сама закончить операцию. Глаукома у Березкина запущенная. При своевременном правильном лечении зрение у таких больных сохраняется и в старческом возрасте, а при запущенности наступает полная слепота даже у молодых людей. Волнуясь, присутствие Ларисы тоже сказывалось, Варя подошла к столу. Некоторый навык в работе у нее уже есть. Овладев собою, она делает анестезию новокаином, вводя его через веко за глазное яблоко. Так блокируется глазной нерв. «Правильно», — мысленно ободряет Лариса, следя за каждым ее движением. Сестра подает маленький шприц и глазной расширитель. «Смотрите вниз», — говорит Варя больному, лежащему на спине с поднятым лицом. Из-за резко повышенного давления глаз его кажется каменным, так он плотен на ощупь через века. Сначала необходимо сделать трепанацию в склере в наружно-нижнем углу глаза, иначе резкое снижение давления может привести к кровоизлиянию и отслойке сосудистой оболочки. «Это новый трепан», — сказала Варя Фирсовой, держа двумя пальцами стальной стерженек и удаляя из его полости крохотный кусочек склеры. Слизистую оболочку над ранкой она зашивает самым тонким шелком. «Очень ловкие руки у нее». Между бровями залегли две морщинки, взгляд строго сосредоточен. «Теперь все время смотрите вниз», — приказывает она Березкину и отодвигает слизистую оболочку глаза на границе роговой оболочки, вставленной в белую склеру, как часовое стекло. Роговица у больного мутная, шероховатая, как будто истыканная. Глаз разделяется врачами на цифры по типу часового циферблата от 1 до 12. Точно прицелясь, Варя делает вкол копьевидным ножом на 12 часах у лимба. Лимб – узкий край соединительной оболочки глаза, входя в переднюю камеру глаза. Потом захватывает пинцетом радужку, вылезшую пузырьком из крохотного отверстия, и отсекает от нее частичку ножницами. В радужке возникает светлое окошечко, и зрачок приобретает форму перевернутой замочной скважины. Затем Варя впускает глазные капли и накладывает стерильную повязку. «Очень хорошо», — говорит Лариса, не упустившая ни одного движения молодого хирурга, и смотрит на часы. Вся операция сделана за 20 минут. Варя, поправляя концы марлевой повязки, спрашивает Березкина. «Болит глаз?» «Нет, перестал». Но брови Громовой по-прежнему нахмурены, капельки испарины проступают на ее переносе. Нелегкое дело. Первые операции. «Спасибо». От души поблагодарила она Фирсову, выйдя из операционной. «Пожалуйста», – также искренне ответила Лариса. На минуту она задерживается, просматривая еще раз историю болезни Березкина. «Да, очень запущенный случай». Варя стоит возле и, сжав руки, задумчиво смотрит на своего консультанта. «На фронте ели из одного котелка». Под одной шинелью спали, а сейчас чуждаться ее только потому, что у нее нет мужа и она красива. За советом обращаюсь, но дружбой удостоить не могу. Да если бы Иван Иванович любил ее, то он и женился бы на ней. «Что пишет Наташа?» – спросила Лариса. «Прислали ей выписку из истории болезни. Похоже, опухоль. Теперь ждем их». Лицо Вари внезапно оживилось. «Вы помните, был в Сталинграде фельдшер, Хижняк Денис Антонович?» «Как же! Он погиб в первый день наступления. Скоро к нам приедет его жена с дочкой Наташкой». «Значит, будут у вас две Наташи?» «Вы тоже к нам заходите», — пригласила Варя, тронутая тем, что Лариса запомнила даже день смерти дорогого Аржановым человека. Лариса не ответила, только посмотрела сопернице в глаза. «Вы не хотите к нам приходить?» «Да», – твердо ответила Лариса, вспомнив сцену ревности, которую когда-то устроила ей Варя. «Я не могу, и вы сами знаете почему». Пунцовый румянец так залил лицо Вари, что даже слезы выступили на ее глазах. «Чепуха», сказала она с непривычной резкостью. «Все это чепуха, дорогая Лариса Петровна. Время прошло, и теперь все по-иному. У нас уже сын большой, Мишутка». Голос Вари зазвучал мягче, когда она заговорила о сынишке. «Вчера пришел из садика и принес полные карманы урючных косточек. Со столов собрал после обеда. Всю курточку вывозил». И обе матери рассмеялись. «Так придете?» – Варя взяла Фирсову за локоть. «Не знаю. Может быть, зайду когда-нибудь». 46. Все прошло прекрасно. Боли в глазу у Березкина прекратились сразу, но когда хирург вымоет руки после операции, он еще не снимет с себя тяжесть заботы о больном. Наоборот. Тяжесть эта тут и наваливается, особенно если врач молод и только-только вступил на свой тернистый путь. Перед операцией Березкина Варя советовалась с Иваном Ивановичем, но Иван Иванович заявил, что насчет глаукомы он не силен и рекомендовал поговорить с кем-нибудь из врачей госпиталя. Имел ли он в виду Фирсову? Лариса тоже не занималась специально глаукомой, однако помогла. С чувством благодарности к ней и материнским беспокойством за пожилого своего пациента Варя провела остаток рабочего дня в госпитале. Она даже сожалела, что нельзя в тот же день сменить повязку на глазу Березкина. Вдруг там что-нибудь неладно. Может ведь инфекцию занести? Да мало ли что. От операционной травмы может произойти симпатическое воспаление второго глаза, грозное, еще никем не разгаданное, неведомо какими путями заносимое воспаление от одного поврежденного глаза к другому. Не лучше ли было бы сразу удалить болящий глаз? Вдруг краснодеревщик совсем ослепнет. Как это я, имея крошечный опыт, решилась на такую операцию? Ужаснулась Варя и снова поспешила в палату, где лежал Березкин. У высокой двери она перевела дыхание, поправила докторскую шапочку и подумала. «Шапочка есть, а доктора-то еще нет». Березкин дремал, лежа на спине, выставив над одеялом щетинистый подбородок. «Неужели он не побрился перед операцией?» – смущенно подумала Варя. «Хорошо, что Лариса Петровна не заметила. Хотя что же тут хорошего? Очень плохо, товарищ Громова». «Как у него дела?» – кивнув на Березкина, спросила она палатную сестру, проходившую мимо с тазиком и переносной лампой в руках. «Успокоился. Знай, спит себе, отдыхает. Почему же он не бритый у нас оказался?» Скорее огорченно, чем строго спросила Варя. «Да что вы, Варвара Васильевна, брили вчера, начисто выскоблили и голову, и бороду. Эта щетинка за сутки проклюнулась». «За сутки? Надо всех наших больных с утра готовить. На лице ведь оперируем». Сестра рассыпалась тихим-тихим смехом. «Вон у Гнесика брови, точь-точь запорожские усы, а на глазах форменные махалки. Уж коли бояться, так все подряд осмаливать надо». Токарь Гнесик, больной Полины Осиповны. 2 года назад ему попала в глаз металлическая стружка. При помощи магнита вынуть ее не удалось, она уже покрылась капсулой, и Полине Осиповне пришлось сделать операцию 2. Брови у Гнесика действительно устрашающие. Сестра светит переносной лампой прямо в его больной глаз. Махалки все-таки подстрижены. А Полина Осиповна, вдруг откуда-то появившаяся, отведя комочком из марли века, закапывает ему глазные капли, готовясь снова наложить повязку, намазанную по краям клеолом. Она кидает добрый, понимающий взгляд на Варю. Она старый, опытный врач, не усидела дома, имея бюллетень, и тоже пришла специально для того, чтобы проверить, как чувствует себя ее чудный Гнесик. А у Вари первые операции. «Ничего, голубчик, опыт – дело наживное. Еще будете пересадку роговой оболочки делать по методу Филатова», говорит Полина Осиповна Варе, когда они возвращаются по коридору в ординаторскую. «Ох, я так волнуюсь! Просто кошмар!» Вспыхнув, призналась Варя. «Эту ночь совсем не спала, и не знаю, засну ли сегодня. Если бы не Лариса Петровна, я не стала бы одна делать операцию Березкину. Подождала бы до вашего выздоровления». «Хорошо ведь сделали, и успокойтесь. Себя тоже беречь надо. А то как лечить других, если сам будешь нездоров? Больные, они народ дотошный. Не скажут, так подумают. Врач, исцелися сам. Будь она неладна, эта печень, как она мне мешает. Сейчас поеду домой опять отлеживаться. А я все-таки еще задержусь. Немножко. Если у Березкина не начнутся боли, уйду спокойнее». «Кто же возьмет вашего сына из садика?» Варя взглянула на часы, нахмурилась, потом сказала решительно. «Я позвоню мужу, он заедет за ним».